его увольняют. Почему же рабочие и инженеры не имеют права контролировать компетенцию и честность директоров, от которых зависит их заработок? Я знаю, что надо ожидать упорного противодействия, может быть, жестоких схваток и даже серьезных потрясений. Мое внутреннее чутье велит мне приветствовать все, что приближает нас к обществу будущего. Августа 1976 года. Сегодня мне тревожно. Я пытаюсь представить, что думают обычные люди вроде меня, которых я называю маленькими людьми, о буре, которая постепенно разражается во всем мире. Можно сосчитать на пальцах одной руки страны любого континента, живущие относительно мирно. Конечно, ни одна эпоха так называемой цивилизации не обходилась без горячих точек, мест, где воевали племя против племени, король против короля, император против других императоров или претендентов на престол. Но, по моему мнению, возможно и неверному, никогда еще волнение на нашем крошечном земном шаре не достигало подобной интенсивности. Между собой враждуют и вооружаются, рискуя взорвать всю землю и всех нас, не только государство. В каждом государстве борются друг с другом разные группировки. Всех опаснее, разумеется, военные. В прежние времена сочиняли оперетки о южноамериканских генералах, ежегодно, а в иных странах чуть ли не каждый месяц, замышлявших государственные перевороты. Это смахивало на игру в рулетку. Генералам хотелось набить карманы и уйти на заслуженный отдых, местом которого они чаще всего выбирали Париж или Лондон. Метод этот нашел новых последователей и завоевал новые континенты, но теперь становятся диктаторами не только военные, генералы или как минимум полковники. Неудивительно ли, что в 1976 году, когда весь мир лихорадит, и мы являемся свидетелями чудовищных катастроф, я продолжаю говорить о маленьком человеке. Но для меня он важнее всего, ведь именно он расплачивается за амбиции так называемых сильных мира сего. Именно он, в какой бы стране он ни жил, ежедневно страдает из-за ситуации, создавшейся в мире. Кроме того, им так ловко манипулирует, что он даже не подозревает об этом. Казалось бы, наша эпоха является эпохой средств массовой информации. В старину до 80% населения были неграмотны, и газеты, которые имели всего 4-6 полос, читали только учителя, кюре и те немногие, кого именовали интеллигенцией. Потом появилось радио, вслед за ним телевидение, что позволяет донести новости со всего мира до самых глухих деревушек. Находясь на покое, я читаю множество журналов и газет, в том числе иностранных. Несколько раз в день слушаю радио и смотрю телевизор. Однако это привело к тому, что в мозгу у меня возник настоящий хаос. В сообщениях радиовещания, субсидируемого государством, но не принадлежащего ему целиком, в передачах телевидения, также зависящего от государства, зачастую совпадают только слова. Противоречия между этими сообщениями бросаются в глаза. В Соединенных Штатах Америки много говорят о свободной прессе. Но эта свобода, как все в мире, относительна. Она зависит не от законов, а от владельца газеты или газетного треста. Некоторые владеют 15-20 газетами, не считая радио и телестанций. Естественно, что у какого-нибудь мелкого разгребателя грязи, затевающего скандал, мало шансов заставить тех, кто зависит от крупного капитала, выслушать себя. Все это тревожит меня, и потому я диктую без обычной радости. Когда в Ливане совершается грубое нападение на персонал Красного Креста, пытающийся спасать раненых, в том числе женщин и детей, когда безумец или полубезумец Амин Дада беспрепятственно учиняет массовые убийства противников своего режима.